Глава 10. День благодарения я должна была провести дома за круглым столом, наполненным едой, которую большинство из нас едят только потому, что это традиция. Вместо этого я торчала с Яном в стрип-клубе, сломанная неоновая вывеска которого обещала абсолютную наготу. Кажется, даже набедренные повязки считались слишком скромными для этого заведения. И менеджеры этого заведения были не столь строги к политике чистоты. Я и ранее была в грязных местах, но этот клуб заставил меня порадоваться, что я не способна подхватить микробы, которые, несомненно, покрывали каждый дюйм интерьера. Я даже не могла пить свой джин-тоник, потому что на бокале обнаружила след от чьей-то помады. Мысли танцовщицы сообщали мне, что она была не намного счастливее меня находиться здесь, но она покорно выполняла спирали на шесте, показывая достаточно для того, чтобы доказать, что вывеска на входе не обманывала. Я подождала, когда она закончит, а потом подозвала жестом, чтобы положить несколько двадцаток в ее подвязку, единственный предмет одежды, что на ней был. Она передала свою благодарность путем раздвигания ног пошире, на что мне пришлось отвернуться. Мне не хотелось смотреть на ее прелести. Я сделала это потому, что она задалась вопросом, как заработать побольше, чтобы отвезти своего сына к доктору, потому что его простуда не проходит. Ян тихо ржал. «За такие деньги ты могла получить пару приватных танцев». «Остынь», — тихо сказала я. «Куда бы вы направились в поисках демона?» «В любое место, где люди чувствовали бы себя отчаянно, если согласиться с Яном. Поскольку, если учесть условия демонического договора, люди, способные согласиться на них, должны были быть либо совсем отчаявшимися, либо оказавшиеся в безвыходной ситуации. За прошлую неделю мы провели много времени в приютах, убежищах для бездомных, тюрьмах и учреждениях для душевнобольных, приведших меня в ужасно депрессивное состояние. Но не нашли даже намека на запах серы. Завтра, если мы все еще не обнаружим никого, нам придется покинуть штат и проверить другие потенциально демонические горячие точки, такие как казино и фондовые биржи. В такой праздник, как День Благодарения, в стрип-клубе стояла атмосфера уныния, поданная щедрым гарниром необходимого отчаяния. Я уже могла чувствовать его запах, исходивший из-под запаха алкоголя и куда менее приятных запахов клуба. Не то чтобы я указывала пальцем, просто знала из опыта, что остаться одной на празднике хреновее, чем в обычные дни. Показательный пример — мое текущее настроение, ловящее отчаяние других, усугубившееся размышлениями после последнего разговора с Костей. И еще у меня было ощущение, что я работаю на старой работе, но без всякого содействия своей команды. Все это было похоже, словно я восстановлена в должности и выполняю какую-то тайную операцию. Плюс, давайте посмотрим правде в глаза. Я имела особый послужной список, поэтому мой резкий отъезд не был бы столь неслыханным. Рейд мог быть подозрительным, но он мог только гадать о том, охочусь я на него или помогаю своей старой команде ловить неумерших. Но голос Кости, когда я сообщила ему, что буду отсутствовать какое-то время, я не могла даже предположить, вызвана его холодность из-за чар или же из-за настоящего чувства предательства. Я поклялась никогда больше не поступать так снова, но как я могла объяснить, что нарушу это обещание, потому что он не был настоящим Костей в данный момент? Я не могла, поэтому, чувствуя себя жутко подавленной, постаралась повесить трубку как можно быстрее. Когда дверь открылась, позволяя потоку света проникнуть в темноту помещения, я уже не собиралась смотреть. Снова видеть лицо, отражающее собственную эмоциональную смесь решимости и отчаяния, только бы напомнила о доме и о том, как бы я хотела, чтобы обстоятельства сложились иначе. Но все же я подняла взгляд, и не было ничего особенного во внешности молодого человека, только резкий поток воздуха, пришедший вместе с ним. И этот воздух вонял серой. Моё настроение улучшилось моментально. Кто бы мог подумать, столкновение с демоном может испоганить ваш день, а я почти хлопала в ладоши. Я даже не стала ждать Яна. Направилась прямиком к нему с широченной улыбкой. Может быть, эта моя улыбка помешала ему учуять опасность. Может, он пока ещё не заметил, что у меня отсутствует сердцебиение, или он чувствовал себя в безопасности, потому что вампиров легче убить. Так или иначе, он даже не сопротивлялся, когда я схватила его и поволокла наружу. «Нам нужно поговорить», — сказала я ему. Демон осмотрел меня с головы до ног. «Обычно я не предпочитаю мясо комнатной температуры, но для тебя я...» Его сомнительное лестное заявление было прекращено, как только появился Ян и свернул демону руки за спиной. «Как дама уже сказала», — весело проговорил Ян, — «нам нужно перекинуться с тобой парой слов». Светлокарие глаза демона начали наполняться красным. «Вы не знаете, мать вашу, с кем связались, клыкастые!» Я залезла в карман и вытащила оттуда длинный тонкий нож, поднося его к глазу демона. «Вообще-то мы прекрасно знаем, с кем имеем дело».